Мудрость сдачи. В основном ваше будущее зависит от вашего нынешнего сознания. Так что сдаться – самое важное из того, что можно предпринять для позитивных перемен в будущем. Любые действия вторичны. Если сознание сопротивляется настоящему, никакие подлинно позитивные действия невозможны. Некоторые ассоциируют слово «сдаться» с негативом, поражением, капитуляцией, апатичностью, неспособностью противостоять жизненным трудностям и так далее. На самом деле, сдача есть нечто противоположное. Это вовсе не пассивное примирение с любыми обстоятельствами, не бездействие и не отсутствие планов и добрых начинаний. Сдача – это простая, но глубокая мудрость созвучности жизни. Человек должен не сопротивляться жизненному потоку, но отдаться ему. А ощутить течение жизни можно только сейчас. Поэтому сейчас следует принимать полностью и безоговорочно. И это и есть сдача. Сдаться значит отказаться от внутреннего отрицания того, что есть. Внутренним отрицанием я называю отказ осознавать сейчас. Проявляется этот отказ как внутреннее суждение и эмоциональная негативность. Особенно активно человек прибегает к такому отрицанию, когда в жизни что-то не ладится. То есть, когда образуется брешь, промежуток между запросами, точнее, ожиданиями разума, и тем, что есть на самом деле. И это промежуток боли. Если у вас есть определенный жизненный опыт, вы понимаете, что в жизни часто что-то не ладится. Именно в такие моменты следует не противиться настоящему, иначе избавиться от боли и страданий не удастся. Примите все как есть, и вы тут же перестанете отождествлять себя с разумом и восстановите связь с бытием. Сопротивление – это разум. Сдача – явление сугубо внутреннее. На внешнем уровне вы можете успешно действовать и менять сложившиеся условия. Фактически, сдача предполагает приятие не всей ситуации, а крошечного сегмента, настоящего. Если вы увязнете в грязи, вы же не скажете «так тому и быть, буду жить здесь». Покорность не есть сдача. Смиряться с тем, что вас не устраивает, не нужно. Также нет никакой необходимости заниматься самообманом, убеждая себя, что все в порядке. Ни в коем случае. Вы четко осознаете, что вам хотелось бы изменить свою жизнь. И сужаете внимание до присутствия в сейчас, не навешивая при этом на сейчас мысленных ярлыков. Иными словами, вы воздерживаетесь от оценки настоящего. А значит, в вас нет сопротивления и эмоциональной негативности. Вы просто принимаете данность мига настоящего. Затем вы начинаете действовать и делаете все от вас зависящее, чтобы изменить ситуацию. Такие действия я называю позитивными. Они куда эффективнее негативных. Тех, что продиктованы гневом, отчаянием или разочарованием. Пока желаемый результат не достигнут, вы не сопротивляетесь, не навешиваете на сейчас ярлыков. Чтобы прояснить свою мысль, приведу визуальную аналогию. Представьте, что вы ночью идете по тропинке. Стоит густой туман. Но в руках у вас мощный фонарь. Его луч прорезает мглу и пробивает в ней узкий проход. Туман – это жизненные обстоятельства, а также прошлое и будущее. Фонарик – осознанное присутствие, освещенный проход – сейчас. Несдача укрепляет психологическую сущность, панцирь вашего эго, вызывая стойкое ощущение обособленности. Вам начинает казаться, что окружающий мир, особенно люди, угроза для вас. Внутри вас нарастает неосознанное стремление судить. Тем самым вы как бы уничтожаете окружающих. А также стремление соперничать и доминировать. Даже природа становится вашим врагом. Ваше восприятие и толкование подчинены страху. От этого распространенного, тем не менее патологического состояния сознания совсем недалеко до психического расстройства, именуемого паранойей. Сопротивление уменьшает гибкость и подвижность не только психологической формы, но и физической, вашего тела. В различных частях туловища возникает напряжение, и ваше тело непроизвольно сжимается. Свободная циркуляция жизненной энергии, необходимая для нормальной работы организма, кардинально нарушается. Занятия спортом и некоторые виды физиотерапии могут улучшить циркуляцию энергии. Но если в повседневной жизни вы не будете практиковать сдачу, это будет лишь временное облегчение. Ведь основная причина патологии, установка на сопротивление, не устранена. Внутри каждого из нас есть нечто неподвластное временным обстоятельствам. Получить доступ к этому нечто может лишь тот, кто перестал сопротивляться. Я говорю о вашей жизни, сокровенном бытии, вечно пребывающем во вневременном измерении настоящего. Если обстоятельства вашей жизни вас не устраивают и даже кажутся невыносимыми, то сломить неосознанное сопротивление, мешающее изменить эти обстоятельства, можно только сдавшись. Сдача вполне совместима с активными действиями, переменами и достижением поставленных целей. Но в состоянии сдачи ваши действия питает совсем иная энергия, совсем иное качество. Сдача восстанавливает вашу связь с изначальной энергией бытия. И если в ваших действиях присутствует бытие, они становятся радостным прославлением жизненной силы, увлекающей вас в глубины настоящего. Сдача значительно повышает качество сознания, а значит и качество того, что вы делаете и созидаете. Результаты сдачи проявятся сами, и в них обязательно отразится это качество. Можно назвать ее действием без сопротивления. В состоянии сдачи ясно видно, что следует делать. И вы начинаете действовать, занимаясь в одночасье только одним делом и фокусируя на этом деле все свое внимание. Берите пример с природы. В природе все происходит своим чередом, и чудо жизни являет себя без недовольства и грусти. Вот почему Иисус говорил: «Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут». Если вас не устраивают все обстоятельства, выделите из них сегмент сейчас и примите его, не противясь. Это луч фонарика, прорезающий мглу. И ваше сознание перестанет подчиняться внешним обстоятельствам. Вы больше не будете ориентироваться на реакцию и сопротивление. Затем внимательно изучите особенности ситуации, в которую попали. Спросите себя: могу ли я переломить ход событий, улучшить положение, сдаться? Если решите, что можете, переходите к соответствующим действиям. Сосредоточьтесь не на сотне вещей, которыми вы хотите или должны заняться когда-нибудь в будущем, а на каком-то одном деле, которое можно выполнить сейчас. Это не значит, что нужно перестать строить планы. Возможно, планирование – единственное доступное вам в данный момент занятие. Но следите за тем, чтобы не прокручивать в голове ментальное кино. Иначе вы снова и снова будете проецировать себя в будущее и терять настоящее. Возможно, ваши действия не сразу выведут вас к цели. И пока это так, не сопротивляйтесь тому, что есть. Если вы бессильны что-либо предпринять и не можете самоустраниться, воспользуйтесь ситуацией, чтобы еще глубже погрузиться в сдачу, еще глубже в сейчас, еще глубже в бытие. Стоит войти в это вневременное измерение настоящего, и ваша жизнь может удивительным образом измениться, причем без видимых усилий с вашей стороны. Вам будет все удаваться. Если внутренние факторы, страх, инертность, чувство вины мешали вам активно действовать, свет вашего сознательного присутствия растворит их. Не путайте сдачу с позицией «мне все надоело» и «мне все равно». Присмотритесь, и вы обязательно увидите в этой позиции негативность, проявляющуюся как скрытое противодействие. Потому это не есть сдача, это замаскированное сопротивление. Войдя в состояние сдачи, направьте внимание внутрь и убедитесь, что у вас не осталось ни малейшего следа сопротивления. Будьте очень внимательны. Иначе в каком-нибудь темном закоулке может сохраниться очаг противодействия, неосознанная эмоция или мысль. От энергии разума к духовной энергии. Сначала осознайте свое сопротивление. Присутствуйте, когда возникает сопротивление. Наблюдайте за тем, как пестует его ваш разум, как он навешивает ярлыки на обстоятельства, на вас и на окружающих. Наблюдайте за вовлеченными во все это мыслями. Ощутите энергию эмоций. Наблюдая за сопротивлением, вы осознаете его бесцельность. Фокусируя все внимание сейчас, вы превращаете неосознанное сопротивление в осознанное, тем самым уничтожая его. Сознательность и несчастье, сознательность и негативность несовместимы. Все формы негативности, грусти, страдания, есть признаки сопротивления, а сопротивление всегда неосознанно. Будь у вас выбор, разве стали бы вы страдать? Но если страдание не ваш выбор, откуда оно берется? Какая цель за ним стоит? Что его питает? Даже если вы осознаете свои страдания, вы отождествляете себя с ними и подпитываете их навязчивыми мыслями. Все это происходит неосознанно. Если бы вы осознавали себя, то есть если бы полностью присутствовали в сейчас, вся негативность почти мгновенно испарилась бы. Негативные эмоции не вынесли бы вашего присутствия. Негативность может существовать только когда отсутствуете вы. В вашем присутствии даже болевое тело долго не продержится. Предоставляя своим печалям запас времени, вы укрепляете их. Время для них – источник энергии. Уничтожьте время через интенсивное присутствие в сейчас, и ваше горе исчезнет. Но хотите ли вы этого? Действительно ли вам надоело страдать? Кем вы будете без своих горестей? Пока вы сопротивляетесь, духовный уровень останется для вас чем-то таким, о чем вы читаете, говорите, пишете книги, думаете, чем восхищаетесь, во что верите или нет, смотря по обстоятельствам, разница невелика. Пока вы не войдете в состояние сдачи, духовное измерение не станет живой реальностью вашей жизни. Когда вы перестанете сопротивляться, энергия, которую вы излучаете и которая управляет вашей жизнью, станет вибрировать на значительно более высоких частотах, чем энергия разума, все еще управляющая нашим миром. Духовная энергия попадает в наш мир благодаря сдаче. Она избавляет от страданий вас, окружающих, вообще все живое. Сдаться в межличностных отношениях. Пытаться использовать людей, манипулировать ближними, может только не осознающий себя человек. С другой стороны, жертвой манипуляций тоже может стать только лишь не осознающий себя человек. Сопротивляясь или пытаясь бороться с чужим неосознанным поведением, вы сами скатываетесь в неосознанность. Но сдача не предполагает подчинения неосознающим себе людям, которые стремятся вас использовать. Вовсе нет. Вы вполне можете сказать человеку твердое и решительное «нет» или просто самоустраниться, и в то же время остаться в состоянии полной внутренней сдачи. Когда вы говорите «нет» человеку или ситуации, то опираетесь не на сиюминутную реакцию, а на внутреннее озарение, четкое осознание того, что в данный момент для вас допустимо, а что неприемлемо. Пусть ваше «нет» будет самого высокого качества, без противодействия, реакции и негативной окраски. Иначе оно станет источником боли. Если не удается прекратить сопротивление, немедленно начинайте действовать. Выговоритесь, попробуйте что-то изменить, просто уйдите. Возьмите ответственность за свою жизнь на себя. Не засоряйте негативностью ни собственное, сияющее и великолепное внутреннее бытие, ни землю. Не допускайте, чтобы внутри вас поселилось страдание. Если действовать не получается, например, вы сидите в тюрьме, у вас остается выбор – сопротивление или сдача. Рабство или внутренняя свобода от внешних обстоятельств. Страдание или внутренний покой. Сдача коренным образом меняет взаимоотношения с окружающими. Тот, кто отрицает сейчас, не способен принимать людей такими, какие они есть. Такой человек постоянно судит, критикует, навешивает ярлыки, сопротивляется, пытается изменить других. Более того, если вы видите в сейчас лишь средство для достижения цели, то и окружающих вы считаете средством для удовлетворения своих амбиций, не более. Отношения же человеческие существа отходят на второй план, а то и вовсе перестают что-либо значить для вас. Важной становится лишь выгода, которую может дать тот или иной человек. Материальная прибыль, ощущение собственной важности, физическое удовольствие или удовольствие для эго. С вашего позволения я приведу несколько примеров того, как сдача проявляется в отношениях. Когда будете спорить или браниться с партнером или с кем-то из близких, начните с наблюдения за тем, как яростно вы защищаете свою позицию. Ощутите, с какой агрессией вы нападаете на точку зрения другого человека. Наблюдайте за своей привязанностью к собственным взглядам и мнениям. Прочувствуйте ментально-эмоциональную энергию, скрывающуюся за вашей потребностью доказывать собственную правоту и неправоту собеседника. Это энергия эгоистического разума. Признавая ее существование, ощущая ее со всей возможной полнотой, вы осознаете ее. Однажды, в самый разгар спора, вы осознаете возможность выбора и, возможно, перестанете отвечать на выпады партнера. Просто чтобы посмотреть, что из этого получится. Вы сдались. Я не имею в виду ситуации, когда человек только на словах перестает реагировать. Говорит «будь по-твоему», но всем своим видом показывает «я выше всей этой детской неосознанности». Это просто вытеснение и сопротивление на другой уровень. Эгоистический разум по-прежнему управляет человеком и претендует на первые роли. Я говорю о полном отпускании ментально-эмоционального энергетического поля, которое боролось за власть. Эго коварно, поэтому будьте очень бдительны. Осознанно присутствуйте и будьте с собой предельно честны. Все это нужно, чтобы узнать, удалось ли вам освободиться от привычки отождествлять себя со своей внутренней позицией и таким образом освободиться от ума. Если внезапно вы почувствуете себя очень светло, ясно и спокойно, значит, вы действительно сдались. Посмотрите, как изменилась внутренняя позиция вашего собеседника после того, как вы перестали питать ее энергией сопротивления. Когда исчезает идентификация с выбранной позицией, начинается настоящее общение. Отсутствие сопротивления не обязательно бездействие. Это значит, что любое действие становится нереагирующим. Вспомните мудрость, лежащую в основе восточных единоборств. Если хочешь победить, не сопротивляйся силе противника. Отступи и победишь. Недеяние в состоянии интенсивного присутствия – мощнейшее средство, помогающее изменить и людей, и обстоятельства, помогающее наладить жизнь. Такое недеяние кардинально отличается от бездействия при обычном состоянии сознания, точнее неосознанности, когда человеком руководят страх, инертность и нерешительность. Подлинное отсутствие действий предполагает отсутствие сопротивления и интенсивную бдительность. С другой стороны, когда возникнет необходимость действовать, ваше поведение уже не будет подчинено обусловленному разуму. Ваши ответные действия будут результатом осознанного присутствия. В этом состоянии разум свободен от любых понятий, в том числе и от концепции ненасилия. Поэтому предсказать ваше поведение невозможно. По мнению эго, сопротивление – признак силы. На самом же деле, сопротивление отрезает человека от бытия, единственного источника подлинной силы. Противодействие – это слабость и страх под маской силы. То, что эго называет слабостью, является вашим бытием во всей его чистоте, непорочности и силе. А вот то, что эго считает силой, на самом деле есть слабость. Таким образом, эго пребывает в постоянном режиме сопротивления. Перевирая роли, оно пытается скрыть вашу слабость, которая в действительности является силой. Пока человек сопротивляется, его взаимоотношения с окружающими складываются в основном из неосознанных ролевых игр. Состояние же сдачи, потребность в фальшивых масках и защитной скорлупе эго отпадает. Вы становитесь очень простым, очень настоящим. Но это опасно, пугает вас эго. Тебе будет больно, ты станешь очень уязвимым. Эго даже не подозревает, что подлинную сущностную неуязвимость человек обретает только когда отказывается от сопротивления и становится уязвимым.